Для нашего назидания в заключение собрания хочется прочитать место, которое записано к евреям, 10 главе, 25 стих. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожрать противников». Послание евреям было написано в тот период, очень трудный для церкви христианской, когда этот храм, о котором мы читаем, который был на горе, там вот сегодня стоял, он еще был действующий, он еще не был разрушен. И людям приходилось претерпевать очень большое давление и трудности, испытания в жизни, как вот определить правильную веру свою, как правильно жить. То, что давление было, читая по Слову Божию, неимоверное. С одной стороны, написано, что надо вот так служить Богу, в этом храме ходить, надо делать вот обычаи, надо и то, и все. А с другой стороны, что Христос исполнил весь закон. Ни жертвы это ничего не дает, что единственная только жертва. И людям было очень трудно разобраться. И храм был разрушен примерно в 70-м году. А Христос вознесся примерно, вот, как говорят, 33-й там, вот, или 35-й год. И вот представьте, вот Христос сказал, что вот это все разрушится, что вот я приду. И ушел. И вот год проходит, и ничего нет. 2, 3, 10, 15, 20. А эти все люди ходят и жертву приносят, и нет ничего. И вот и 30 уже лет прошло, столько же, сколько Христос примерно жил. И нет никакого результата, нету ответа. И все говорят, что вот это ересь назарейская, что куда вы ходите там, что вы делаете. Вы отступили от веры отцов, и их крайне уже как бы они были изгнаны из этой общины. И я вот понимаю, насколько правильно поступал Дух Святой через Павла, когда они собирали материальные пожертвования, и вот этим евреям, которые христиане были, им передавали. И через это они могли познать любовь Божию. А какая там природа? Что там можно было, как и можно было зарабатывать деньги, вот сидя в этом Иерусалиме, каменный мешок? Где там они, что они могли сделать? За счет чего они могли жить? Убегать, идти по другим местам, бросать это все? Очень тяжелая ситуация. И вот мы видим, что доходило до того, что уже на собрание уже идти невозможно. Ну, тяжко жить уже. Ну, жить как-то надо, надо работать, надо то, надо другое, и идти на собрание. Вот все оставляя, единственное, тяжело. И вот здесь написано, что собрание уже некоторых вошло в обычай. И у них уже как бы запланировано такое служение Богу. Вот утром там побыли один раз в воскресенье. Или, может, один раз в месяц приехали на вечерю, и все. А как жить как-то надо? А кто меня будет кормить? И такие разговоры. А вот здесь как раз Дух Святой говорится в этом послании к евреям. И это говорится не только им, но и нам. И есть такие места, где говорится, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Но если любви нет уже, ну какое там собрание? Куда там идти уже? Ну нет уже любви, не хочется так идти, даже не хочется на собрание. И вот здесь говорится, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматривайте приближение дня оного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. но некое страшное ожидание суда и ярость огня готовы пожрать противников. Вроде бы тут такого особо нету, вот какого-то страшного дела и греха, когда вот если читаешь поверхностно, особенно вот это слово «увещевание». Вот бывает, если какой-то церковной дисциплины, там вот если страшные грехи, там церковные наказания, отлучение, там, ну, замечание или обличение, ясно, что там, значит, человек живет двойной жизнью, и надо вот эту маску снять, личину с нее показать, вот ты грешник. А увещевание – это когда человек делает такие дела, которые они как бы не явный грех, но постепенно, постепенно они в грех человека введут. И вот мы видим здесь один из таких вот действий, одно из таких действий, которых потихоньку, потихоньку воет от Бога, это когда человек не ходит на собрание. Ну вот обстоятельства ясные, там одно, второе, и у некоторых уже в обычае. И вот так же, как некоторые дела, которые не дают спасения, они способствуют спасению. Так есть некоторые дела, которые мы не совершаем дела, и не сказать, что это как бы, ну, грех и все, там надо отлучать. Но они способствуют тому, что человек придет и упадет, и будет в грехе, и в ад попадет. И вот здесь так и страшно и говорится, произвольно грешим, если мы, получив познание истины. Вот, дорогие мои, пользуясь такой возможностью, я хочу вам прочитать. А вот что ж такое грех, как вы думаете? Само познание греха – это много, и я не то, что там я какие-то буду сейчас вот богословские вам доктрины рассказывать или что-то говорить, а я хочу вернуться к самому началу, когда Бог говорил о том, что «почитай отца твою, мать твою, не убивай, не прелюбодействуй, не кради». Страшные дела. Да вроде страшные, да. А вот еще если пораньше почитать, это Исход 20 глава, 8 стих. «Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работы делай всякие дела твои, а день седьмой суббота Господу Богу твоему не делай. Вон и никакого дня ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Чтобы светить его, помни день субботний. Вот где-то здесь принцип такой Богом написан для нас, что нужно такую очередность соблюдать. Шесть дней работать, а седьмой день должен быть отдан Богу. Но если смотреть буквально по закону, то христиане исполняют не шестой день, а первый день, воскресенье. Но этот принцип шесть дней работы, а седьмой день, он и в Новом Завете тоже видим мы. И Христос пришел не закон, чтобы не разрушить, а наоборот, чтобы его мог он исполнить в жизни нашей. Страшно, если человек делает кумира, изображение молится. Вот да, здесь первое написано. И мы скажем, что ой, да, это страшно. Конечно, это грех совершает человек. А если крадет, да это вообще плохо, да, произносит ложные свидетельства, да. А если не светит день субботний, который в этом же ряду относится, вы как отнесете, к какой категории ответственности за грех? Вот если, да, если читать Слово Божие, то он ясно стоит на этом уровне, что прелюбодей, что тот, кто субботу не светит. Одинаково, он даже еще выше стоит, что субботний – это не к людям отношение, не против человека человек грешит, что он сделал кого-то там, обманул или кому-то человека прегрешил. И это здесь человек грешит против Бога. Что страшнее? И вот размышляя над этими местами, видим, что в Ветхом Завете есть много мест, где говорится, и Бог говорит о том, что когда человек вот оставляет собрание, в воскресенье не светит и относится к этому легкомысленно. А что, все так делают? Ты приди на собрание, посмотри, сколько там людей. Да все так. На чего человек смотрит? Вот кто руководит ему жизнью? Люди или Слово Божие? А если руководит Слово Божие, значит, этот день Свети его, это значит, посвяти Богу, отдай. Вот чтобы Бог руководил этой жизнью твоей. Не свои какие-то личные нужды, а вот что нужно Богу. Отдай этот день Богу. История говорит нам о том, что те государства, которые признавали этот принцип, потом благоденствие. И человек, который отдыхает, вот все в натуре заложено человека, и для своего разума, и для всего, то он и больше потом работает лучше, качественнее, и очень выгодно это получается для тех людей, даже вот этот принцип. Я хочу прочитать Неемии, 13 глава, 15 стих. Попали в тяжелое положение евреи, и попали они в плен, и в рабство, и тяжелое положение было такое. А потом начали размышлять, как так мы очутились? Униженные, оскорбленные, вот, ну, разбитые уже в пух и прах, но еще живые. Ну почему? В чем причина? Где эти ступеньки, которые мы упали так низко? 13 глава, 15 стих. «В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчет точило, возит снопы и навьючивает ослов вином, виноградом, смоквами, всяким грузом отвозит субботний день в Иерусалим. И я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное». 21 стих. «Но я строго выговорил им и сказал им, зачем вы ночуете возле стены? Если сделаете в другой раз, я наложу руку на вас. С того времени они не приходили в субботу. И сказал я левитам, чтобы они очистились и пришли содержать стражу у ворот, дабы светить день субботний. И за сие помяни меня, Боже мой, и пощади меня по великой милости Твоей». Вот видно здесь, как победа духовная Неемии говорит о том, что вот у нее такие увещевания были суровые, строгие. Вот он говорил о том, что это такой же грех, когда мы относимся к дню, который должны мы светить, так относимся. Другие места Священного Писания еще сейчас прочитаем. Иеремия. Это 17 глава. Двадцать первый стих. «Так говорит Господь, берегите души свои, и не носите нож в день субботний, и не вносите их воротами иерусалимскими. И не выносите нож из домов ваших в день субботний, не занимайтесь никакой работой, но светите день субботний так, как я заповедал отцам вашим. Которые, впрочем, не послушались и не преклонили ухо своего, но сделали жестоковыйными, чтобы не слушать и не принимать наставления». Вот как отдельно здесь, прям отдельно стоит вопрос этот, что они не светили день субботний. И вот суета, вот они носят вот то, вот все. Надо жить, надо жить. Вот надо жить, вот эти все богатства, они имеют временную ценность. Придет тот момент, дорогая душа, когда тебе надо будет предстать пред Богом. И вот что тогда ценное у тебя будет в твоей жизни? В чем она, вера твоя, проявляется, если ты верующий? В том, что вера без дел мертва. И вот мы видим здесь этот момент очень важный. Исполнение Слова Божьего, когда человек живет по Слову Божию. Они вот так вот все одно к одному, все эти ступеньки дают человеку духовно расти. Когда он все оставляет, идет к Богу, и это стало уже его необходимостью насущной, он не может без этого жить. Если тебя тяготит собрание верующих, где Дух Святой говорит, а как же ты на небо собираешься-то? Если здесь тебе неудобно жить, да, не это главное, а что-то главное и другое в твоей жизни, а что тогда ты на небе будешь делать? Там как ты будешь себя вести? Вот видите, как потихоньку, потихоньку показывается внутренняя сущность человека, откуда это ведет, куда и что. И здесь дальше говорится в заключении в этой главе говорится о том, «А если не послушаете меня в том, чтобы святить день субботний», и дальше говорится о том, что тяжелое положение у людей будет. Вот так говорит Бог. Вот первое место, второе место прочитали, да? И еще я прочитаю Исаи. Некоторые люди очень много говорят насчет вот этого своего духовного состояния, о том, что надо понимать вот духовно, вопросы. И вот тут о посте говорится. Какой правильный пост? Что значит правильное духовное состояние? И там перечисляется одно, второе, третье, четвертое, а вот 13 стих. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнения прихотей твоих во святой день мой и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним чествуемым и почтишим тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить. Но будешь иметь радость, Господи, я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Якова отца твоего, уста Господни изрекли это». 58 глава, 13 стих, запомните, еще раз дома прочитайте, это вот о посте. Ну и как тогда наш пост воспринимать в пятницу, если мы не светим седьмой день? Правильно этот пост? В среду, в пятницу? Как вот на основании этого места, Священного Писания, как поразмышлять? Правильно мы живем или неправильно? Будет Бог благословлять наши посты или нет? 58 глава, 13 стих. Это Ветхий Завет. А если посмотреть Новый Завет, в том же послании к евреям этот вопрос там стоял, видимо, очень серьезно. Им приходилось вникать во все эти вопросы. Вот давайте прочитаем сначала лучше во второй главе. Выводы здесь такие. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо и всякое преступление или непослушание получило праведное воздаяние, то как мы избежим вознеродевшей отоликом спасения, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшим от Него? То как мы избежим, вознеродев отоликом спасения?» И вот есть еще такое учение, некоторые говорят о том, что от человека ничего не зависит. Если Бог решил его спасти, значит, он спасение получит. Вот неправильно, о предизбрании. Вот знаете, даже когда подарок дают, который человек ничем не заслужил, дают бесплатно, человеку все равно нужно руки протянуть, чтобы взять этот подарок. И вот вознеродев отоликом спасения, это как раз и говорится. Бог дает даром спасение, человек руки назад отвернул, а я не могу, мне то там вот. Что-то там то надо или другое своими руками делать, а не протянуть руки то, что нужно взять спасение. Вознеродев отоликом спасения. Сколько человек радеет, чтобы заработать на свое материальное? Все оставляют. Особенно в Москве очень видно много прям верующих, которые едут со всех сторон, чтобы заработать деньги. Бросают все и то, и все. Надо машину побольше, и вот и то, и то. Сколько усилий, сколько делается для этого. А вот а для души своей что ты делаешь? Вот относительно спасения, ищите прежде Царствие Божие, правды Его. Ты ищешь? Нет, как бы оно само должно меня найти, и Бог должен принести. И вот еще и так вот руки поднять, и в руки тебе вот спасение-то дать. Если ты не радеешь о спасении, если ты, а что, в чем оно заключается? Целый ряд, очень много здесь говорить. Один из таких моментов, человек оставил собрание и в воскресенье не ходит на собрание. Один из таких моментов. И вот смотрите о том, и тут везде потом такие суровые предупреждения. то как мы измежим, вознеродев отоликом спасения? Четвертая глава к евреям, вот заключение уже. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». И эта глава здесь говорится о том, что 9 стих. «Посему для народа Божия еще остается субботство». Не остается еще суббота, и что-то надо в субботу исполнить. Остается субботство. Субботство как учение о седьмом дне, которое нужно светить Богу, которым мы должны входить, все оставлять эту всю суету, все эти размышления ненужные, все, что нам необходимо, и приходить к Богу. Приходить к Богу, размышлять, вникать в себя и в учение, заниматься с ним постоянством. И здесь тоже говорится, посему будем опасаться. Вы знаете, оно все вроде кажется, да ничего, пропустил собрание, одно, второе, третье, а оказывается-то, вот Бог говорит, Дух Святой говорит, это страшное дело. Это нарушение заповеди Божьей. Это все дела, которые ведут в рабство греха. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы не только не оставляли собрание Божие, да, но еще, как здесь написано, увещевали друг друга. О чем это говорится? О том, что процесс попечения о душе, это не только к служителям относится, это к нам ко всем. Мы переживаем о наших друзьях, верующих, братьях, сестрах, о наших родственниках. Если мы переживаем, давайте беседовать с ними, увещевать их. Куда это все ведет, когда оставляется собрание? Когда такое отношение к воскресному дню, куда это приведет? Вот на основании места Священного Писания мы прекрасно прочитали. Ну и вот Слово Божие нам всем говорит. А дальше Бог будет смотреть, исполняем мы Слово Божие, увещеваем мы, говорим или нет. Какая наша жизнь-то? Пусть Господь нас благословит. Аминь. Помолимся.